Глава 11, в которой слышатся песни авантюристки и звучат голоса умалишенных. После соревнований в Кракове, Польша, в жизни Наташи Вертопраховой произошло значительное событие. Ее портрет в полный рост и с обручем был напечатан на обложке журнала «Смена». Неизбежное следствие таких публикаций — поток писем. Наташа даже и не представляла, как велик в нашей стране интерес к художественной гимнастике, этому эстетическому виду спорта. Ей писали школьники всех возрастов, юные и зрелые спортсмены, просто любители прекрасного, курсанты суворовских и нахимовских училищ. Большую часть своего свободного времени Наташа посвящала теперь разбору писем и ответам на них. Была уже довольно глубокая ночь, когда она приступила к 27-му за этот день ответу. Она писала пожилому пенсионеру из города Тишинска, книголюбу и рыболову: «Уважаемый Олег Михайлович, вы интересуетесь моей жизнью, учебой и успехами в спорте. Вы не пропускаете ни одного соревнования по художественной гимнастике. Большое вам за это спасибо». Зазвонил телефон. Удивленная столь поздним звонком, Наташа сняла трубку и услышала усталый голос телефонистки: «Вертопрахова, поговорите с Лондоном». Вслед за этим что-то щелкнуло, немного погудело, потом затараторило на 100 языках сразу, а потом в тишине женский голос сказал: «Мисс Вертопрахова, just one moment, please». «Неужели уже до Лондона докатилась?» — подумала с некоторым волнением Наташа. «Неужели и в Лондоне заинтересовались художественной гимнастикой?» И вдруг она услышала невероятно знакомый спокойный голос. «Наташа, здравствуй! Это я, Гена!» «Кто?» — закричала изумленная Наташа. «Гена Стратофонтов! Я звонил нашим, но никто не ответил. Вероятно, все на даче, тогда решил к тебе». — Откуда ты? Что за глупый розыгрыш? Тоже мне Лондон, Лондон. — Я действительно звоню из Лондона. — Да ну тебя, Генка, вечно ты что-нибудь выдумаешь. — Послушай, Наташа... — у Геннадия был такой серьезный голос, что Наташа сразу же забыла свое раздражение. — Слушай внимательно и передай все моей бабушке Марии Спиридоновне. Я сейчас в Лондоне, куда прилетел с Больших Импереев по очень важному делу. Скоро возвращаюсь на архипелаг. Пусть не волнуются. Подробности я сообщу письмом. Это все. Запомнила? — Да, — тихо проговорила Наташа. Она вдруг сквозь весь свой спортивно-популярный туман вспомнила, что Геннаша розовым невским вечером что-то лепетал об архипелаге Большие Империи, о каком-то судне, вообще какой-то вздор. Может быть, все это не такой уж и вздор? Сердце ее вдруг пронзила какая-то неясная тревога. «Гена!» — закричала вдруг она. «Доллис!» — вдруг закричал он. «Что такое?» — поразилась Наташа. «Как ты меня назвал? Прости, Наташа, как было в Кракове? Первый приз. Поздравляю. Я все передам твоей бабушке. Когда ты вернешься? Надеюсь, управиться до начала учебного года. Пока, Наташа». Внизу, в холле, леди Леконсфилд веселым старческим голосом напевала какой-то романс. Уинстон фонировал низким утробным воем. Старая дама была счастлива. Ее юный спаситель, русский хрустальный дельфинчик, был выше всякой критики. Он называл ее Гранни и часами вел с ней задушевные и серьезные беседы. Она уже подумывала, не отчислить ли ему еще 5% из доли Уинстона, хотя Геннадий вторично самым категорическим образом отказался от ее капиталов, как человек, воспитанный в принципиально другой системе. Во избежание случайности Геннадию пришлось приоткрыть старой даме завесу тайны. Леди Леконсфилд еще со времен зубопротезной деятельности своего мужа научилась держать язык за зубами. Надо ли говорить о том, что она была потрясена мужеством и самоотверженностью своего хрустального дельфинчика? О, Джин, ты рискуешь жизнью ради спасения столь малой народности? О, нет, нет, ты святой, не спорь, мой мальчик, я вижу над тобой орел святости. Геннадий сдержанно объяснил ей вздорность всяких религиозных предрассудков, а также сказал, что на его месте любой советский пионер повел бы себя так же, ибо советскому пионеру не безразлична судьба как больших, так и малых наций. Геннадия волновало то, что Ричард Буги вот уже двое суток не давал о себе знать. После столь чудесного спасения и пылкой клятвы верности мистер Буги доставил мальчика в Лондон, а сам укатил в неизвестном направлении, пообещав в самое ближайшее время объявиться. Геннадию оставалось теперь только ждать. Он был уверен, что завоевал симпатии Буги, и что рано или поздно ему удастся проникнуть в его логово. Но вот прошли уже два дня. Часы на столе перед потрясенной Наташей Вертопраховой показывали 21:30. Часы на столе перед озабоченным Геннадием Стратофонтовым показывали 18:30. Такова разница во времени между Ленинградом и Лондоном. Вдруг Геннадий услышал прямо под своим окном автомобильный сигнал, напоминающий первые такты из оперы «России Несорока-воровка». Вот оно! Геннадий одним прыжком достиг окна, выглянул. Да, под окном в открытом двухместном вишневого цвета «Феррари» сидел, ухмыляясь в усы, мистер Ричард Буги. Большим пальцем правой руки он показал Геннадию на свободное сиденье, а затем указательным постукал по часам. «Давай, мол, в темпе!» «Ес, сэр!» — весело крикнул Геннадий и кубарем скатился вниз в холл. «Бабушка! За мной заехал один из имперейских друзей», — сказал он леди Леконсфильд. «Вы понимаете?» Старая леди ахнула, встала из-за фортепиано и попыталась вооружить Гену огромным ржавым револьвером времен англо-бурской войны. С чувством глубокой признательности мальчик отказался от этого предмета, так же, как и от арбалета эпохи Столетней войны и от кельтского меча времен вторжения норманнов. Он выскочил из дому и сходу прыгнул на кожаное сиденье Феррари, пожал каменную ладонь своего нового друга. — Ну, аристократишка, — улыбнулся Буги, — сегодня ты увидишь много интересного. — Ничему не удивляйся, парень. Возле южной границы квартала Сохо на одной из узких улочек над маленькой дверью висит ржавая вывеска «Мешок гвоздей». Многие десятилетия это была ничем не примечательная пивнушка, где отдыхали грузчики, продавцы и всякие темные люты Сохо. И вдруг в последний год возле «Мешка гвоздей» стали все чаще останавливаться шикарные ягуары и бентли. Элегантные дамы и господа спускались по полустертым ступенькам в подвал, в кисло пахнущий сводчатый зал, чтобы послушать новую, разгорающуюся звезду, певичку Бубу Флауэр. Мулат-ударник бешено колотил по барабанам руками и ногами. Саксофонист качался, закрыв глаза. Вдруг наступала пауза, и на эстраде появлялась девица в широких шелковых брюках и длинной блузе. «Буба! Буба!» — кричали из публики. «Песня авантюристки!» «Я авантюристка Буба! Рост, лицо, фигура, зубы выше всех похвал! Токио, Нью-Йорк и Дели, 8 стран за 2 недели, риск мой идеал! Бокс, дзюдо, борьба, карате!» Электроды, химикаты, акваланги, кинжал, фунты, доллары и иены, ловкость барса, нюх, гиены — все мне дьявол дал. Я могла бы быть артисткой, кулинаром-журналисткой, но шпионкой-аферисткой, хищницей-авантюристкой мир меня назвал. Маленький оркестр взвыл на пределе возможностей человеческого уха. Певичка подняла руки, сделала несколько сумасшедших па, потом откинула волосы со лба, подмигнула восторженным леди и джентльменам, свистнула в два пальца и улыбнулась откровенно хулиганской улыбкой. — Представь себе, Джинни Бой, — сказал Ричард Буги, — все эти индюки думают, что Боба просто певичка. Но есть здесь, малыш, и люди, которые знают, что она поет эту песенку неспроста, да, неспроста. Он загадочно улыбнулся. Геннадий вспомнил, что спасенные с Ван Дейка говорили о какой-то девице, безжалостной гадине с автоматом. Может быть, это та самая Буба? А может быть, в шайке Накамура Брончковской десятки и сотни таких Буб? Неужели это возможно? — изобразил наивное удивление Геннадий. — Я думал, что такие вещи существуют только в книгах. — Ты слышал о стране Буронго, малыш? — усмехнулся Буги. — Слышал ты о городе Трандонге, об острове Корнео. Слышал ты о тех людях, которые... Буги не успел закончить фразы. К их столику в сводчатой нише в углу сквозь толпу танцующих протолкались двое широкоплечих парней среднего роста в одинаковых серых костюмах. Один блондин с коричневым лицом, другой узкоглазый темноволосый азиат. Скрестив руки на груди, они несколько секунд с неопределенными ухмылками смотрели на Буги, а Буги с такой же ухмылкой смотрел на них. Затем Геннадий стал свидетелем любопытного разговора. — Говорят, сэр, что вы набираете знающих людей в археологическую экспедицию, — сказал первый парень с явным немецким акцентом. — Присаживайтесь, джентльмены, — пригласил Буги, и когда парни навалились локтями на дубовый стол, улыбнулся. — Я вижу, у вас одинаковый вкус, друзья. Серые костюмы по 30 фунтов, Солтбон-стрит, голубые галстуки из Либерти. — Только что прибыли, сэр, — сказал темноволосый. — Решили приодеться по-человечески. — Откуда прибыли? — Из жарких мест, сэр. — Это я вижу точнее. — Южные Фримана, сэр. — Ваше имя? — спросил Буги темноволосого. — Лакендра Туцу, сэр. — Но больше известен под именем Буллит. — Буллит, по-английски пуля. Несколько лет назад демилизовался из британской армии. Домой решил не возвращаться, участвовал в 4 экспедициях. — Инструментами владеете? — За исключением музыкальных, любыми, сэр. — Вы гурк? Примечание. Гурки — племя горцев в Гималаях. Британские колонизаторы набирали из них отборные отряды «Командос», которым прививалась исключительная жестокость. Конец примечания. — Да, гурк. — Вы подойдете, — коротко сказал Буги и повернулся к блондину. — Ну, а вы искатель приключений, идеалист из Мюнхена. — Обижаете, сэр, — жестко сказал блондин. — Мы с Буллитом не расстаемся 5 лет. Вместе отступали из Лайонвилля. Должно быть, слышали о деревне Кассамбо. Вы своим отрядом тогда много болтаете для профессионала, — буркнул Буги и сделал жест бармену. Когда на столе появились 3 стаканчика джина с тоником, Буги широко дружески улыбнулся. — Значит, только вернулись ребята и уже снова на работу тянет. — Точно, сэр. Разве здесь жизнь? — А вы знаете, куда мы отправимся? — Нет, сэр, но уж наверняка в веселое местечко, а? — Вот что! — Буги вырвал листок из блокнота. — Завтра явитесь по этому адресу в Камдентаун для заключения договоров. — Условия, сэр? — Там все скажут. — Пока. — Мы отчаливаем. — Джин, попрощайся с господами археологами. Солнце уже сильно клонилось к закату, когда темно-вишневый Феррари обогнул статую Эроса и устремился на запад по Пикадилли. Ярко пылали стекла красных двухэтажных автобусов и крыши бесчисленных автомобилей. Вот уже третий день. Геннадий в Лондоне, а знаменитыми туманами и не пахнет. Солнце с рассвета до заката царит в безоблачном небе. — Знаете, сэр, — сказал Геннадий, — я испытываю какое-то странное чувство, нечто вроде ностальгии по большим империям. Не было ли в экипаже вашего предка кого-нибудь из Трайфондов? Неужели я никогда не подумаешь на этот архипелаг? Ричард Буги быстро взглянул на мальчика. — Ты не заметил там ничего странного, Джен? — спросил он. — Нет, сэр. Впрочем, я не знаю тамошнего языка, сэр, но, может быть, я ошибаюсь, там что-то готовится, какие-то перемены? — Правильно заметил Джен, — кивнул Буги. — Скоро там все будет по-иному. Они выехали на Консингтон-роуд, проехали мимо Гайд-парка и памятника принцу Альберту. — Ты мне спас жизнь, парень, — сказал Буги, — и вообще ты мне нравишься. Сегодня ты увидишь, что рот адмирала Буги не оскудел, и что не все еще мужчины белой расы превратились в неврастенников. Увидишь такое, что и не снилось ни одному мальчишке твоих лет. Читатель легко может себе представить, какие чувства охватили Гену после этих слов. Он понял, что близок к своей цели. Через полчаса Феррари выбрался на магистраль, а еще через 10 минут свернул на какую-то узкую ветку, в начале которой стоял щит с надписью «Частная дорога». Дорога эта привела к высоким глухим воротам с вывеской «Частная психиатрическая лечебница доктора Сильвестра Лафоню». Ворота бесшумно раскрылись, и Феррари въехал в обширный двор с типичным английским ярко-зеленым лугом, подстриженными кустами, приветливым белым зданием в глубине, за которым виднелись деревья парка. Все здесь было специально создано для спокойствия, для починки поломанной нервной системы. Все было тихо и смиренно, если не считать кровавого заката, отражающегося в окнах дома. Едва Феррари подъехал к дому, оттуда выскочил рыжеволосый субъект в синей униформе и распахнул дверцы машины. — Где больные, Мак? — спросил Буги. — Все в порядке, сэр, больные в парке, на занятиях. — Пройдем через дом, Джин, — пригласил Буги. — Посмотришь, как занимаются наши бедняжки? Они вошли в дом. Прошли по пустому гулкому холлу, длинный, темноватый коридор, по которому прогуливался рослый детина с коротким карабином в руках. — Ну как, Орландо? — спросил Буги. — За дурачка меня принимаете, босс. Обиженно прогудел детина. — В жизнь им не проникнуть сюда. Что вы меня не знаете? — Как-никак. Большая черная лапа, появившаяся из-за угла коридора, схватила его за лицо. Из-за скульптуры Аполлона мелькнула какая-то тень, и часовой исчез. Исчез бесследно, как будто его здесь и не было. Сверху с потолка послышался насмешливый голос. — Привет, босс! Я уже полчаса вишу над Орландо, как летучий мышь. — Все вас дожидались. — Ну, ладно, выходите, — рассмеялся Буги. Геннадий готов был поклясться, что на потолке никого не было. Но все-таки оттуда бесшумно спрыгнул какой-то человек, а из угла появились двое других в странных широких одеждах. — Эти три парня тренируются по системе ниндзя, древних японских разведчиков-невидимок, — объяснил Буги. — За большие деньги нам удалось выцарапать эту тайную систему. Ну, ребята, куда вы девали беднягу Орландо? — Вот он, босс! — ответил один из ниндзя, извлек из складок одежды неизвестно как поместившегося там огромного беднягу Орландо. «Протестую, Дик!» — захрипел полузадушенный страж. «С нечистой силой воевать не нанимался!» «Если бы он обнаружил их, он бы стал стрелять?» — спросил Геннадий Ричарда Буги. «Конечно. Боевыми? Патронами?» «Нет, холостыми. Ниндзя слишком дорогой товар. Но должен тебе сказать, что очень часто даже на тренировках мы стреляем боевыми. Мы здесь шутить не любим. Пойдем дальше, Джин». Они прошли еще метров 20 по коридору, и вдруг за одной из дверей Геннадий услышал русскую речь. «Стой! Руки вверх!» — орал дикий голос с невероятным акцентом. «Где спрятал оружие?» Геннадий остановился, как вкопанный. — Кажется, какой-то славянский язык, сэр, — спросил он. — Урок русского языка, — объяснил Буги. — А это зачем, сэр? Уж не собираетесь ли вы воевать с Россией? Геннадий еле-еле смог скрыть усмешку. — С русскими у меня особые счеты, — буркнул Буги. — Тот клепер сорвал планы моего деда. У них было больше пушек и скорость выше. Проклятый русский капитан загнал нашу эскадру в залив Сильвербей. Может быть, пьяница Фук и забыл об этом, но Ричард Буги не таков. Пару лет назад я был в Ленинграде и узнал, что там еще живут потомки Стратофантова. Он остановился, вынул сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и усмехнулся. Тотчас в памяти Геннадия вспыхнул снежный вечер на Марсовом поле, памятник Суворову, Кировский мост. Так вот кем был тот неприятный иностранец, на которого они обратили внимание с капитаном Рикошетниковым. «Я уничтожу памятник этому паршивому Стратофудо и на его месте поставлю памятник истинному герою, адмиралу вольного флота и императору Рокеру Буги! — горячечно зашептал Ричард. — Вы истинный Буги! — воскликнул Геннадий. Маленький психолог, как уже известно, нащупал слабую струнку своего противника. Ричард при этих словах застыл в монументальной позе, словно сам себя вообразил уже памятником. Но все-таки... «Зачем на империи их русский язык сейчас?» — осторожно спросил мальчик. Буги стряхнул бронзовое оцепенение. «Понадобится!» «Они замышляют что-то против Алеши Поповича?» — подумал Гена. «Помнит, с мадам говорила об этом мамису». Они вышли из дома и по идиллическим тенистым аллеям углубились в парк. То тут, то там среди деревьев стремительно перемещались короткими перебежками пациенты доктора Сильвестра Лафоню. Группа душевнобольных, собравшись под навесом, изучала новенький бронетранспортер марки «Мерседес». То тут, то там мирно гукали автоматические винтовки, снабженные глушителями. — А какие у вас отношения с полицией, сэр? — спросил Геннадий. Буги захохотал и обнял его за плечи. — Толковый ты паренек, Дженни! Вопрос в самую точку. Видишь ли, местный констабль — человек покладистый, он отлично понимает, что несчастным шизофреникам и истерикам необходимо для лечения какое-нибудь увлекательное дело, хороший спорт. Хочешь познакомиться с инвентарем нашей клиники? Он ввел Геннадия в низкий сарайчик, зажег свет. И Геннадий увидел целый арсенал. Десяток автоматов в гнездах вдоль стены, два гранатомета, пулемет, ящики с патронами, какая-то радиоаппаратура, гирлянда наручников. Все самое современное. Из Мьятвиня, прямо из пекла, по знакомству, — горделиво сказал Буги. Винтовки М-14, гранаты. На пороге сарайчика вырос рыжеволосый субъект в униформе. «Босс, вас вызывают на связь!» Возбужденно заорал он. «Сама?» — испуганно спросил Буги. «Кажется, да». От спокойной величавости императорского потомка не осталось и следа. Он быстро юркнул в дверь и исчез. В течение четверти часа Геннадий в полном одиночестве усиленно знакомился с оружием. Прервал это занятие приятный мягкий голос. — Будьте любезны, поставьте на место мой автомат. Геннадий резко обернулся. В дверях стоял высокий человек довольно странного вида. Волнистые до плеч волосы, тонкие усики и острая бородка делали его похожим на ушкетера, но полосатая майка и вельветовые джинсы с широким поясом сообщали вполне современный вид. — Прошу прощения, сэр, я просто хотел посмотреть, — сказал Геннадий и представился. — Джин Страйфонд. — Мое имя Джон Грей, — поклонился длинноволосый. — Как вы попали сюда? — Меня привел, — начал было Геннадий, но в это время в сарай валились 10 других наемников во главе с гориллой лет 45. Все они орали по-русски: «Стой! Стрелять буду! Ложись на палубу!» и дико хохотали. Геннадий понял, что эта группа явилась с занятий по русскому языку. — Хватит гоготать! Разобрать оружие! — заорал горилла. — Сейчас на ночные стрельбы попремся. Ай, что тут за щенок болтается? Иди-ка сюда, малый! — Повежливый мистер горилла! — крикнул ему в ответ Геннадий. Наемники грохнули. — Ай да мальчонка! Верно, он папство окрестил гориллой. — Горилла? Она и есть горилла. Чистая горилла! Горилла папств ринулся на Геннадия, пытался схватить его за шиворот, но мальчик увернулся и сильно ударил папста ногой в зад. Папст взревел и выхватил из гнезда свой автомат. — Хотите меня застрелить, горилла? — вежливо спросил Геннадий. — Попался б ты мне в буронга, щенок! — прорычал папст. — А вы вообразите, что вы в буронга, сэр? Уверяю, что не попадете меня даже с десятка метров. На этот раз наемники засмеялись уже над мальчиком. «Да-да, джентльмены», — серьезно сказал Геннадий. «Никто из вас не попадет в меня с десятка метров при стрельбе одиночными выстрелами». «Это почему же бой?» — крикнул кто-то. «Я умею увертываться от пуль», — сказал Геннадий. Снял с одного из наемников огромную шляпу, так называемый шестигаллонный статсон, водрузил ее себе на голову и отошел в глубину сарая. — Попробуйте хотя бы сбить с меня эту шляпу, джентльмены. — Мальчишка издевается над нами, — загудели наемники. Один из них положил руку на плечо Джону Грею. — Ну-ка, силач повеса, покажи ему свою руку. — Я не Вильгельм Тель, — сказал Джон Грей и присел своим автоматом в угол. — Если бы он был черномазом, я бы рискнул, — буркнул другой наемник. — Трусы! — крикнул Геннадий. Сразу же в ответ хлопнул выстрел. Геннадий махнул головой. Шляпа осталась на месте. — Еще один выстрел! Геннадий крутанулся волчком. Шляпа осталась на голове. — Еще выстрел! Та же картина. — Да вы что, стрелять разучились, ублюдки! — взревел папст. В наступившей тишине Джон Грей вежливо спросил Геннадия, — как вам это удается? — Воля к жизни! — бойко ответил мальчик. — А, понимаю, — покивал Джон Грей. — Воля к жизни? — Воля к жизни и свободе! — добавил Геннадий. — И к свободе! — задумчиво проговорил Джон Грей. — Неплохо сказано. Воля к жизни и свободе. — Хватит болтать! — Лови-ка пулю! — гаркнул папст. Поднял автомат одной рукой и выстрелил. Геннадий отскочил в сторону и подул в ладошки. — Поймал, сэр! — Вот она, горяченькая! Наступило молчание. Дюжие наемники, раскрыв рты, смотрели на удивительного мальчика. Папст, выпучив глаза, вытирал пот со лба. Геннадий снял целехонькую шляпу и отвесил присутствующим шутовской церемонный поклон. — Вот это малый! Такого бы в нашу команду, — сказал кто-то. — Эй, эй, малыш! Тебе бы нашлось местечко в моем джипе, — буркнул Папст. — Джентльмены, я мечтал бы работать вместе с вами, — проговорил Геннадий. Джон Грей встал, обнял мальчика за плечи и отвел его в сторону. — В мой автомат вы не успели вставить холостую обойму? — тихо сказал он. — Да, сэр, ваш был последний, я не успел, — признался Геннадий. — И все-таки вы рискнули затеять эту игру? — Да, рискнул. — А если бы выстрелил я? — Вы бы не выстрелили, сэр. — Вы уверены? — Конечно. — Ведь вы же тот самый Джон Грей. Силач, повеса. Очень странно было увидеть вас здесь, но я вас сразу узнал. Джон Грей, силач повеса, сильнее Геркулеса, храбрый, как Дон Кихот. — А-а-а! Это песенка, — улыбнулся Джон Грей. — В ней много преувеличено. Помните, там еще какая-то ерунда про ковбоя Гарри? — Еще бы не помнить, — воскликнул Геннадий. — Вовсе я не убивал этого прохвоста. Нелли сама его выгнала. Но все-таки мне очень приятно, что вы помните. Да-да, бывало всякое. При свете лунном кружились пары, да-да. Слушайте, а зачем вам понадобилось устраивать этот цирк с холостыми патронами? Мне нужно попасть в вашу команду, мистер Джон Грей, — прошептал Геннадий. Тайна? Деловито осведомился силач повеса. Он протянул Геннадию узкую длинную ладонь, и по ее пожатию мальчик понял, что Грей вполне заслуживает первую половину своего прозвища. Хлопнула дверь, и на пороге появился веселый и энергичный Ричард Буги. — Эй, леопарды! — закричал он. — Не обидели тут моего гостя. Но Джейн познакомился с современными джентльменами удачи. — Твой гость — настоящий бесенок, Дик! — сказал Папст. — Я бы нашел для него местечко в своем джипе. Яй-яй! — Эти люди, малыш, знают цену жизни. Они беспощадны, но и себя не щадят. Каждый из них стоит целого батальона простых солдат. Они умеют убивать и умирать в джунглях и в песках, в воздухе, в горах и в море. Нет более страшного зверя, чем белый наемник. Соль земли. Они несут из глубины веков то, чем словно белая раса, покорившая все континенты, мужество, боевую спайку, авантюризм и великую белую мечту. Голос Ричарда Буги звенел, глаза пылали. И если бы Геннадий не знал цену этой фальшивой, человеконенавистнической, расистской романтики, он мог бы, пожалуй, даже увлечься вдохновенными пассажами бандита. Нет, он знал всему этому цену и был начеку. Геннадий сидел в мягком кресле кабинета Буги и изображал немой восторг. Стены кабинета украшали африканские маски и оружие. Под потолком висела большая модель все того же пресловутого голубого кита. Но главным предметом в комнате был огромный портрет рокера первого, сделанный в старинной манере, подобно гравюрам, изображавшим пиратов XVII века, Рокко бразильского Джона Моргана и Франсуа Олоне. Свирепое в полоборота лицо и обнаженный палаш на плече. Ричард разглагольствовал, прогуливаясь по кабинету с бокалом шампанского в руке. — Не в пример своему спившемуся брату пью только французское шампанское, — пояснил он. — Всегда вожу с собой запас этого благородного напитка. Однажды в Буронго запас кончился. — Тогда я со своим отрядом напал на один городок под предлогом очистки его от коммунистов и захватил в местном отеле дюжину ящиков вдовы Клико. — И, должно быть, переколотили немало народа, сэр, — усмехнулся Геннадий. — Там мы не считали, — хохотнул Буги. Ненависть к этому ухмыляющемуся фанфарону-убийце сжигала мальчика, но выдержке его мог бы позавидовать любой взрослый мужчина. — Да, дружище Джен, — продолжал Буги, — Пациенты доктора Сильвестра Лафоню видали всякое. Большинство из них служили под знаменами единственного белого из африканцев Чуиза Томбе, колотили своих противников так, что голубые каски разлетались, как яичная скорлупа. — А Джон Грей? — спросил Геннадий. — Силача по весу я знаю меньше. Он работал в Центральной Америке, на Гаити, кажется, в Сан-Доминго. Его рекомендовал мне друг покойного Артура Пейна как лучшего стрелка, летчика-парашютиста. Но остальных молодчиков я знаю почти всех. Вместе мы сражались под началом Джека Доллара, полковника Брома, Бумю. Но теперь у меня будет своя команда. Разрешите вопрос, сэр. Куда вы направитесь из Англии? Каковы ваши планы? Буги откупорил еще бутылку, ухмыльнулся и, явно рассчитывая на эффект, медленно произнес. — На большие империи, сынок! — На твои любимые большие империи! — Как? — вскричал Геннадий. — Не ослышался ли я? — Нет, не ослышался. Мадам уже ждет, не дождется. — Какая мадам? — Наша хозяйка, — саркастически улыбнулся Буги. Мадам Накамура Бранчковска. Мадам Накамура Бранчковска, ваша хозяйка! Геннадий вскочил. Это шутка, сэр. Мадам увлекается цветами, пишет стихи. Старая бандитка! Захохотал Буги. Приложившись к горлышку, он выпил полбутылки благородного напитка. Уши его налились внутренним огнем. Дженни Бой! Я делаю на тебя ставку, и поэтому расскажу все об этой бабе. Мадам, глава огромной подпольной империи, начинала она, как и все мы, в Трандонге, в Коул-Сити, где за каждой бамбуковой шторкой можно получить порцию гашиша или свинца. Она оказалась ловчее всех, эта ведьма. Она втерлась в доверие к доктору Кабе, королю золота и опиума. По дешевке мадам купила 3 ржавых торпедных катера и стала нападать на торговые суда. Я сам служил на одном из этих катеров простым пулеметчиком. Уже тогда она нажила огромные деньги. Но потом влипла в историю, ограбила американский военный транспорт. Многих из наших тогда похватали, но мадам быстро нашла общий язык с сыру. Пока судьба носила меня по всему белому свету, мадам устраивала свои делишки как нельзя лучше. Теперь у нее миллионы и страшная власть, а у меня, кроме этой маленькой штучки, — он показал мальчику пистолет Беретта, — никакой собственности. Все, что ты здесь видел... Все на ее деньги. — Скажите, сэр, а ее дочь Долли знает о том, кто ее мать? — Дочь! — захохотал Буги. — У кобры еще никогда не рождались человеческие детеныши. Долли похищена у каких-то французских аристократишек. Мадам помешана на аристократизме. Она и тебя отпустила домой только для того, чтобы пролезть в аристократические круги. Не будь твоя бабка, Леконсфильд, полакомились бы тобой акулы. Теперь, по ее плану, мы должны разогнать имперейских сенаторов-легоперов и объявить ее королевой больших империй Фокарбункла, как законную наследницу основательницы Оукпорта, баронессы де Клиссон. Ну, Джейн, что ты на это скажешь? Ричард Буги уперся кулаками в подлокотники Генниного кресла и приблизил к нему свои пронизывающие глаза. «Для того, чтобы почувствовать остроту ситуации, любезный читатель может представить в 10 сантиметрах от своего лица глаза рыси. Я пробормотал, Геннадий, лихорадочно нащупывая правильный ответ». Не могу сказать, чтобы мне это особенно нравилось, сэр. Буги отпрыгнул, захохотал и возвел к потолку сжатые кулаки. Баронесса де Клиссон, королева! Ее папаша до сих пор по ночам торгует лапшой в ее когами, а мама точает споги в Триесте. — В то время как вы, сэр, истинный боги, — вдохновенно подхватил Геннадий, — стопроцентный, неповторимый боги. Ричард опорожнил одним махом еще одну бутылку благородного напитка и засветился изнутри, как китайский фонарь. Он вдруг встал на кончики пальцев. До пуанты и сделал посреди кабинета медленный балетный поворот. — Посмотрите на эту фигуру, Джен Стрейфант! — почти запел он. — Разве отсутствует в ней величавость? Разве не присутствует в ней державная осанка? Посмотрите на эту шею, Джен Стрейфант! Этот мощный твой мускулюс! Разве не похож он на звенящий от напряжения вант адмиральского корабля? Посмотрите, Джен Стрейфант, этот гордый чеканный профиль, разве не достоин он украшать денежные знаки, разменную монету и ассигнации? Буги слегка подпрыгнул, хлопнул в ладоши и закружился в странном танце под одному ему слышимую чудовищную музыку. Короче, мой мальчик! Короче, чурочи, рикотуэр! Малазихолионон кубубу, буги не будет мальчиком на побегушках. В дебрях Лабрадора живет принцесса Вуги. Он женится на ней. И на больших империях воцарится династия Буги-Вуги. Фреомонстр чура! Глядя на этот танец, Геннадий подумал, что в клинике доктора Сильвестра Лафоню есть, по крайней мере, один человек, нуждающийся в серьезном психиатрическом лечении.